С 12 по 16 февраля зарубежные СМИ передали вести о революционной деятельности высшего руководителя Ким Чен Ына. ТАСС передала вести о том, что в 0 часов 16 февраля Ким Чен Ын посетил Комсусанский дворец Солнца и чтил память Ким Чен Ира, и что 15 февраля он присутствовал на центральном заседании в честь 75-летия со дня рождения великого Ким Чен Ира. И китайское информагентство Синьфа, телеканал «Россия-24», и японское Киото Цусин передали данные новости. Российское радио «Спутник», Цуньгоу Синьвен Вань, китайский центральный телеканал и японское Зизи Цусин передали, что Ким Чен Ын по случаю Дня Звезды посетил Комсусанский дворец Солнца, а сайт германского антиимпериалистического форума «Весть о руководстве на местах» вести о том, что Ким Чен Ын посетил стройку улицы Рюмён.